Пролетела четвертая, последняя стрела. Молчание было наполнено отголосками звона тетивы. Бунтаро выдохнул и медленно откинулся назад. Лук он положил на колено. Марико и Фудзико вздохнули и с улыбками стали кланяться и хвалить Бунтаро. Он кивнул им и слегка поклонился. Все посмотрели на Блэксерна. Он знал, что был свидетелем почти что чуда. Все стрелы прошли через одну и ту же щель в Сёдзи. Бунтаро вернул лук телохранителю и поднял свою маленькую чашку. Он мгновение смотрел на нее, потом поднял, повел ею в сторону Блэксерна, выпил и что-то хрипло сказал, снова став таким же грубым. «Мой муж просит, пожалуйста, пойдите и посмотрите». Блэксерн несколько мгновений думал, пытаясь успокоиться. В этом нет необходимости. Конечно, он поразил цель. Он говорит, что ему бы хотелось, чтобы вы в этом убедились. Я уверен. Пожалуйста, Анджин-сан, вы окажете ему честь». «Мне не надо оказывать ему честь. Да, но могу ли я смиренно присоединиться к нему со своей просьбой?» Снова мольба в ее глазах. Как мне сказать, это было чудесное зрелище. Она сказала. Он повторил ее слова и поклонился. Бунтаро небрежно поклонился в ответ. «Попросите его, пожалуйста, пойти со мной посмотреть стрелы. Он говорит, что ему хотелось бы, чтобы вы один посмотрели. Он не хочет идти, Анджин-сан. Почему? Если он стрелял точно, вам следует самому посмотреть на это. Если нет, вам тоже следует увидеть это одному. Тогда ни он, ни вы не испытаете смущения. А если он промахнулся? Он не промахнулся, но по нашему обычаю точность в таких исключительных обстоятельствах не важна по сравнению с грацией, которую показывает лучник, благородством движения, его силой при стрельбе сидя и отрешением от выигрыша или проигрыша. Стрелы были в пределах одного дюйма, одна от другой, все в середине левого столба. Блэксерн оглянулся на дом и мог видеть на расстоянии 40 шагов с лишним маленькое аккуратное отверстие в бумажной стене, которое было искрой света в темноте. «Почти невозможно быть таким точным», — подумал он. «От того места, где сидел Бунтаро, он не мог видеть сада или ворот, а снаружи была еще и темная ночь». Блэксерн обернулся к столбу и поднял фонарь повыше. Одной рукой он попытался вытащить стрелу. Стальной наконечник слишком глубоко вонзился в дерево. Он мог вырвать древко, но не стал этого делать. Блэксерн колебался. Наблюдавший за ним телохранитель подошел, чтобы помочь, но он покачал головой «Ие, домо!» и вернулся в дом. «Марико-сан, пожалуйста, скажите моей наложнице, что мне бы хотелось, чтобы стрелы остались в этом столбе навсегда, все стрелы, чтобы напоминать мне о великом стрелке из лука. Я никогда не видел такой стрельбы». Он поклонился Бунтаро. «Благодарю вас, Анджин-сан». Она перевела, и Бунтаро поклонился и поблагодарил за комплимент. «Саке», — приказал Блэксерн. «Они пили еще много больше, чем прежде. Бунтаро пил теперь как-то беззаботно. Саке сильно действовало на него. Блэксерн украдкой следил за ним. Потом отвлекся, думая о том, как человек может так прицелиться и пустить стрелы с такой невероятной точностью? Это невозможно, — думал он. И все-таки я видел, как он это сделал. Интересно, что делают сейчас Винг и Бакус?» Торанага сказал ему, что команда сейчас в Эдо, там же и Эразмус. «Боже мой, как бы мне хотелось повидать их и подняться обратно на борт!» Он глянул на Марико, которая что-то говорила своему мужу. Бунтаро слушал, потом, к удивлению Блэксерна, он увидел, что лицо самурая исказилось ненавистью. Не успел он отвести свой взгляд, как Бунтаро взглянул на него. «Нандеска!» — слова Бунтаро прозвучали почти как обвинение. «Нанимо, Бунтаро-сан, ничего?» Надеясь загладить свою оплошность, Блэксорн предложил всем саке. Женщины снова взяли чашки, но пили очень умеренно. Бунтаро сразу же покончил со своей чашкой, выражение его лица было ужасным. Потом он обратился с длинной речью к Марико. Выйдя из себя, Блэксорн спросил, что с ним, что он говорит. «О, извините, Анджин-сан, мой муж спрашивает о вас, вашей жене и наложницах, и о ваших детях, и о том, что случилось после того, как мы выехали из Осаки. Он...» Она остановилась, подумала и добавила другим тоном. «Он очень интересуется вами и вашими взглядами». «Меня тоже интересует он и его взгляды, Марико-сан. Как вы с ним встретились, вы и он? Когда поженились вы?» Бунтаро перебил его нетерпеливым потоком слов на японском. Марико сразу перевела, что он сказал. Бунтаро подошел и плеснул саке в две чайные чашки, налив их доверху. Потом сделал знак женщинам, чтобы они взяли другие чашки. «Мой муж говорит, что иногда чашечки для саке бывают слишком маленькими». Марико налила доверху и остальные чайные чашки. Она стала пить мелкими глотками из одной, фудзико из другой. Послышалась еще одна более воинственная речь. Улыбки застыли на лицах Марико и Фудзико. «Иедозогомен насай, Бунтаро-сама!» — начала Марико. «Има!» — приказал Бунтаро. Фудзико взволнованно начала что-то говорить, но Бунтаро одним взглядом заставил ее замолчать. «Гомен насай!» — прошептала Фудзико, извиняясь. «Дозогомен насай!» «Что он говорит, Марико-сан?» Она, казалось, не слышала Блэксерна. «Дозогомен насай, Бунтаро-сама ватаси!» Лицо ее мужа покраснело. «Има!» «Извините, Анджин-сан, но мой муж приказывает мне сказать, ответить на ваши вопросы, рассказать вам о себе. Я сказала ему, что не думаю, что семейные дела следует обсуждать так поздно ночью, но он приказывает, пожалуйста, потерпите, я сейчас начну». Она сделала большой глоток саке, потом другой. Пряди волос, свободно свисавшие у нее на глаза, колыхались от слабого движения воздуха, создаваемого веером Фудзико. Она осушила чашку и отставила ее. «Моя девичья фамилия Акечи. Я дочь генерала Акечи Дзинсаи, политического убийцы. Мой отец предательски убил своего сюзерена, диктатора Городу. Боже мой, почему он это сделал?» «Какая бы ни была причина, Анджин-сан, это не имеет значения. Мой отец совершил самое большое преступление в нашей стране. Моя кровь испорчена, как и кровь моего сына». «Тогда почему он остановился, да, Анджин-сан? Я только хотел сказать, что я понимаю, что значит убить сюзерена. Я удивлен, что вы остались в живых. Мой муж оказал мне честь». Бунтаро опять злобно прервал ее. Она извинилась и объяснила ему, о чем спросил Блэксорн. Бунтаро презрительно махнул ей рукой, чтобы она продолжала. «Мой муж оказал мне честь, отослав меня», — продолжала она тем же спокойным тоном. «Я просила разрешения совершить сеппуку, но он лишил меня такой возможности. Это было Я должна объяснить, что разрешить совершить сеппуку — это право его или господина Торанаги. Я, тем не менее, почтительно просила его каждый раз в годовщину этого предательства. Но он в своей мудрости всегда отказывал мне. Ее улыбка была чудесна. Мой муж оказывает мне честь каждый день, каждый миг, Анджин-сан. Если бы я была на его месте, я бы не смогла даже разговаривать с такой опозоренной личностью. «Вот почему вы последняя в вашем роду?» — спросил он, вспомнив, что она сказала о катастрофе по пути из Осакского замка. Марико перевела вопрос для Бунтаро и вернулась опять к рассказу. «Хай, Анджин-сан! Мой отец и его семья были схвачены в горах Накамурой, генералом которой потом стал Тайко. Это Накамура привел армии возмездия. Они перебили все войска моего отца, 20 тысяч человек всех. Мой отец и его семья попали в засаду, но у него было время помочь им всем, моим 4 братьям и 3 сестрам, моей матери и 2 наложницам. Потом он совершил сеппуку. В этом он был самурай, и все они были самураями, — сказала она. Они, не колеблясь, стали перед ним на колени, один за другим, и он убил их всех. Все умерли достойно, и он умер благородно. 2 брата и 1 дядя моего отца участвовали вместе с ним в заговоре против их сюзерена. Они тоже попали в ловушку и также умерли достойной смертью. Ни один из Акечи не остался в живых, чтобы встретиться лицом к лицу с ненавистью и насмешками врага, кроме меня. Но простите меня, Анджин-сан, я не права. Настоящие враги были мой отец, его братья и дядя. Из врагов только я осталась в живых. Живой свидетель подлой измены. Я, Акечи Марико, осталась в живых, потому что была замужем и поэтому принадлежала к семье моего мужа. Мы жили тогда в Киото. Я была в Киото, когда погиб мой отец. Мятеж длился только 13 дней, Анджин-сан. Но пока живы люди на этих островах, имя Акечи будет опозоренным. «Сколько времени вы уже были замужем, когда это случилось?» 2 месяца и 3 дня, Анджин-сан. «И вам тогда было 15?» «Мой муж оказал мне честь, не разведясь со мной и не выгнав меня, как ему следовало бы сделать. Он отослал меня в деревню на севере. Было холодно, Анджин-сан, это в провинции Сёнай. Такой там холод!» «Сколько времени вы там прожили?» 8 лет. Господину Городе было 49 лет, когда он совершил сеппуку, чтобы не попасть в плен. Это было почти 16 лет назад, Анджин-сан, и большинство его потомков...» Бунтара снова прервал ее. Его голос хлестал, как плетка. «И, пожалуйста, извините меня, Анджин-сан, — сказала Марико, — мой муж совершенно точно указывает, что мне достаточно было сказать, что я дочь предателя, что длинные объяснения не нужны. Конечно, некоторые объяснения необходимы, — добавила она осторожно. — Пожалуйста, не обращайте внимания на плохие манеры моего мужа. И я прошу вас, не забывайте об ушах, которые все слышат, и о восьмирядном заслоне. Простите меня, Анджин-сан, я отвлеклась. Вы не можете уйти, пока он не ушел, или не пить. Не ухудшайте ситуации. Она поклонилась Фудзико. Доза гомен насаи. До и тамаси мате. Марико поклонилась Бунтаро и вышла. Запах ее духов какое-то время еще ощущался в воздухе. «Саке!» — сказал Бунтаро и дьявольски улыбнулся. Фудзико наполнила чайную чашку. «Ваше здоровье!» — сказал Блэксорн в смятении. Больше часа он произносил тосты в честь Бунтаро, пока не почувствовал, что и у него кружится голова. Но тут Бунтаро потерял сознание и лег на кучу разбитых им вдребезги чайных чашек. Сёдзи мгновенно распахнулись, вошли телохранитель и Марико. Они подняли Бунтаро с помощью неизвестно откуда возникших слуг и вынесли его в комнату напротив. Комнату Марико. Вместе со служанкой Кой она начала раздевать его. Телохранитель сдвинул Сёдзи и сел снаружи, взявшись за рукоятку обнаженного меча. Фудзико ждала, глядя на Блэксерна. Вошли служанки и начали ликвидировать устроенный Бунтаро беспорядок. Блэксерн с трудом поднял руки и развязал свою косичку. Потом он выпрямился и вышел на веранду, сопровождаемый своей наложницей. Ночной воздух был напоен запахами моря и освежил его. Он присел на ступеньку и задумался. Фудзико села на колени сзади него и наклонилась вперед. «Гомен насай, Анджин-сан», — прошептала она, кивая в сторону дома. «Вакаримаска? Вы меня поняли?» «Вакаримас сигата ганай». Тут он, заметив ее плохо скрываемый страх, потрепал ее по голове. «Аригата, аригата, анджин сама». «Анатава суймин има фудзико-сан», — сказал он, с трудом находя нужные слова. «Ложись теперь спать». «Досо гомен насай, анджин сама». «Суймин нех?» — сказала она, показывая ему в сторону его комнаты. Ее глаза молили. «Ие, ватаси йогу има. Нет, я хочу поплавать. Хай, анджин сама». Она послушно повернулась и позвала кого-то. Прибежали двое слуг, молодые люди из деревни, известные как хорошие пловцы. Блэксерн не возражал. Сегодня вечером он знал, его возражения будут бессмысленны. «Ну, как-нибудь», — сказал он громко, шаткой походкой спускаясь с холма. Следом за ним шли те двое. Его голова была тупой от алкоголя. Во всяком случае, я уложил его спать. Теперь он ей ничего не сможет сделать. Блэксерн проплавал час и почувствовал себя лучше. Когда он вернулся, Фудзико ждала его на веранде с чайником свежезаваренного зеленого чая. Он выпил немного чая, потом пошел спать и мгновенно уснул. Звук голоса Бунтаро, полной злобы, разбудил его. Правая рука Блэксерна сразу сжала рукоятку заряженного пистолета, который он всегда держал под футоном. Сердце его громко забилось от внезапности такого пробуждения. Бунтаро замолчал, начала говорить Марико. Блэксерн мог понять только несколько слов, но почувствовал ее увещевание и просьбу, не жалкую или скулящую, или даже близкую к слезам, но в ее обычной твердой и безмятежной манере. Снова взорвался Бунтаро. Блэксерн постарался не слушать. «Не вмешивайтесь», — сказала она, — и была права. «У него не было никаких прав, а у Бунтаро их было много. Я прошу вас быть осторожным, Анджин-сан. Помните, что я говорила вам об ушах, которые все слышат, и о восьмирядном заслоне?» Он послушно лег на спину, его кожа похолодела от выступившего пота. Он вынудил себя думать о том, что она сказала. «Видите ли, Анджин-сан», — сказала она ему в тот необыкновенный вечер, когда они кончили последнюю из многих последних бутылочек саке, и он шутил о постоянном недостатке уединения. «Вокруг всегда люди, стены бумажные, всюду за тобой следят глаза и уши. Здесь вы должны научиться сами создавать себе уединение. Мы с детства научены исчезать внутри себя, создавать непроницаемые стены, за которыми мы живем. Иначе мы бы, конечно, сошли с ума и поубивали друг друга и самих себя. Какие стены? О, мы имеем бесконечные лабиринты, где можно спрятаться, Анджин-сан. ритуалы и обычаи, всевозможные запреты. Даже наш язык имеет такие нюансы, которых нет у вас, которые позволяют нам вежливо избегать вопросов, если мы не хотим отвечать на них. Но как вы закрываете уши, Марико-сан? Это невозможно. О, это очень легко, если тренироваться. Конечно, подготовка начинается с тех пор, как ребенок начинает говорить, так что очень скоро это для нас уже вторая натура. Как еще могли бы мы выжить? Сначала мы начинаем освобождать свой мозг от людей, поднимаясь на другую плоскость. Очень помогает наблюдать за закатом солнца или слушать дождь. Анжин-сан, вы замечали, что у дождя бывают разные звуки? Если вы действительно слушаете, тогда настоящее исчезает, не так ли? Слушать, как опадают цветы и растут камни, исключительно полезные упражнения. Конечно, вы не предполагаете видеть вещи, они только знаки, послания вашему хара, вашему центру, чтобы напомнить вам о бренности жизни, помочь вам приобрести ва, гармонию, Анджин-сан, совершенную гармонию, которая составляет самое сокровенное качество всей японской жизни, все искусство, все... Она засмеялась. «Теперь вы видите, что я выпила слишком много саке». Кончиком языка она очень соблазнительно дотронулась до своих губ. «Я шепну вам по секрету. Не обманывайтесь нашими улыбками и мягкостью, нашим церемониалом, вежливостью, ласковостью и вниманием. Под ними мы можем быть на расстоянии в миллионы ри, в безопасности и одиночестве. Вот к чему мы стремимся, к забвению. Одна из первых когда-либо написанных поэм — это «Кодзико», наша первая историческая книга, которая была написана около тысячи лет назад, может быть, она объяснит вам, о чем я говорю. Поднялось 8 облаков, чтоб было куда спрятаться влюбленным, ограда из 8 рядов в провинции Изумо скрывает эти восьмирядные покровы. О, как прекрасен ты, заслон в 8 рядов! Мы бы, конечно, сошли с ума, если бы не было этого восьмирядного заслона, наверняка.